Глава седьмая. Карабанов сквозь сон слышал пачку далеких выстрелов, потом тревожный топот и фырканье коней. Окончательно разбудил его голос Ватнина. «Тебе бы его за волосню схватить, да к седлу нагнетать покрепче!» — авторитетно советовал Исаул кому-то из казаков. «Да его схватишь, как бы не так!» — отвечал чей-то незнакомый Карабанову голос. «У него башка напрочь обритая! Кусается, стерва!» Поручик долго выпутывал себя из кисейного полога, навешанного от мух. Сладко потягиваясь отдохнувшим телом, вышел из палатки. Назар Минаевич, босой, в деревенской рубахе, расцвеченный красным горошком, накинув на плечи офицерское пальто на опош, гулял вдоль коновизи. «А, мое почтение!» — приветствовал Исаул Андрея, почесывая живот под рубахой. «Очень уж ты крепко спал, будить не хотелось. А у нас тут шибка была». «Что такое? Стреляли, кажется». Ватнин рассказал, что когда Баранту погнали обратно на Зангезур с водопоя, несколько турок влезли в гурт скота и, пригнув головы, скрывая себя, пытались незаметно приблизиться к лагерю. «Видать, казацкую жизнь посмотреть захотели», — пояснил Исаул. «Эван, лежат они». Окруженные роем мух, невдалеке лежали трупы убитых в схватке врагов. Английские кавалерийские френчи, сшитые не по росту, доходили некоторым туркам лишь до локтей, на многих штаны были надеты в переверт, назад ширинками. Из десяток трофейных карабинов типа Минье валялось тут же. «Сувари!» — сказал Ватнин, перестав чесаться. — Это уланы турецкие. Англичане им даже седла свои дали. Только они в них сидеть не умеют. — Что же ты не разбудил меня, Назар Минаевич? — обиделся Карабанов. — Жалко тебе было, что ли? Сели завтракать под открытым небом. По соседству с офицерами расположились казаки. Чинно, с присвистом и придыханием распевали чаи. Ватнин скинул с себя и рубашку. Голый по пояс, часто вытирая со лба капли пота, он домахивал ложкой уже второй котелок пшенной каши. «Курды бояться нечего», — между делом поучал он казаков помоложе. «Он тебя выше от того только, что челму на башке лихо крутит. У него пистоля 2-3 за кушаком, и все ржавые. Хорошо, коли один стрелит. Летит он на тебя стрелою, орёт при этом об Аллахе своем. Иногда и матерно. Многие тут и плашают. Со спины ему, кажется. Курт только и ждет этого. Теперь-то догонит тебя. Лошадка у него, да, бойкая». Карабанов с завистью, естественный в военном человеке, оглядывал могучую фигуру Исаула. На Кавказе о Ватнине ходили легенды. Шамиль, когда-то в гневе, теряя своих мюридов, назвал Ватнина «деджалом», «дьяволом». Чеченцы окрестили его «Буга-Назар», «Назар-силач». Но был за Исаулом еще один негласный титул — «Батман Клыча» — «Богатырь с пудовым мечом». «Чеченцы-то», — сказал Ватнин, наевшись, — «столь крепко меня уважали, что ежели секурсирую их с казаками, то они из почтения ко мне почитают за лучшее повернуть обратно». В полдень на Зангезурские высоты прибыл Хвощинский. Подробно расспросив обо всем происшедшем, полковник сказал: «Вы меня утешили, господа. Несомненно, Фаик-паша решил прощупать нас своими сувари. Мы оторваны от Тергукасова на целых 200 верст, и, конечно, татлы-углы Магомед-паша, который сейчас у Зайдекана, не оставит нас в покое. Вы, казаки, внимательнее следите за окрестностями. И берегите Баранту, чтобы ее не свели от вас курды, иначе гарнизон положит зубы на полку. А вам, Карабанов, как и договорились, придется идти на рекогносцировку. Готовьтесь». Вскоре пришел Дениска с улыбкой от уха до уха. Принес замученную им гадюку неказистого вида. Сама она серенькая, вдоль хребтинки ее узорчатый накрап из рыжих пупырышек. Стиснув змею пальцами у самой башки, Дениска тут же придумал ей верное назначение. «Во, — сказал он, — девок-то чем пужать хорошо. На гулянке, к примеру, под подол сунуть. Или же просто так показать, для смеху, конечно». Змея велась в руке казака, раскрывая пасть, и Карабанов увидел ее тончайшие, втянутые внутрь полости рта, хищные зубчики. «Покашка и мне, сынок», — попросил Ватнин. Дениска поднес гадину к самому носу Исаула. «Пожалте, ежели угодно приобрести для наслаждения, за ведро чехиря вам уступаю». Ватнин часто закрестился. «Господи, меня помилуй, хюрза ведь это! Земляка моего кусила однажды, так и живодеры полковые отстоять не могли. Иди взял-то!» «А эван туточки», — ответил Ожогин. «Там сувари валяются, так она подлая баранка около них свертелась. Лежит на солнце и греется». Дениска ловко перехватил змею за хвост и с бешеной быстротой закрутил ее в воздухе. Потом, улучив момент, хряснул гюрзу плашмя о горячий камень. Змея, разбитая и ошалевшая от такого обращения, едва шевелилась. Полусонные, истерзанные жарою казаки давали советы. «Тепереча в огонь!» «Не, разрубить надобно!» Андрею все это надоело, и он пошел в город, чтобы попросить Сивицкого приблизить очередь для его сотни на окуривание белья в серных банях-шкафах. Довод для этого уже есть, мол, скоро опять на рекогносцировку. На берегу реки встретил своего денщика, мусолившего, стоя на корточках, какие-то рубахи. Обращаясь ко всему, что проплывало мимо него по течению, татарин пел по-русски. «Маклашка, маклашка, ты куда плывешь? Ты плыви на родимой сторона. Ты скажи, маклашка, мой татишка, мой мамишка, что их сынка мудрёно стал. Лопатка навоз чистит, худой арба песок возит, казачка порток стирает». Карабанов порылся в карманах, отыскал рубль. «На», — сказал, — «можешь отослать своим татишке и мамишке. Небось, им без тебя и жрать стало нечего». Сивицкий принял его в своем амбулансе, как он называл приемную, размещенную во втором этаже переднего фаса крепости. Против него сидел в дым пьяный фельдшер Нинюков, а капитан очень вежливо просил его. «Иди, дорогой, иди отсюда! Ко мне люди заходят, а ты здесь в таком виде! Нехорошо ведь!» Выставив пьяного за дверь, доктор сказал. «Видели? Вот ординатор Китаевский, да он фельдшер, и все. Лишь трое нас, хоть разорвись!» «А золотые руки!» — продолжал Сивицкий о Нинюкове. «С какой легкостью накладывает турникеты и даже делает легкие операции. Пули извлекает, как семечки щелкает. Но пьет. Однако похвальная черта в алкоголике может намертво оборвать крепчайший запой, если требуется помощь в госпитале». С дальновидным умыслом Карабанов утешил доктора. «Да, — сказал он, — я слышал, что вам должны еще прислать госпожу Хвощинскую. Что же она не едет?» «Прикатит, — пообещал Сивицкий. — Только что мне толку-то с бабы? С бабы, да еще с барыни. Кстати, хотите, покажу вам прелюбопытный документ? Что ответил мне Исмаил хан о санитарном состоянии милицейских казарм?» Карабанов прочел. «Санитарных условий не имеется, а каждого заболевшего обещаю отослать в лазарет, чтобы он мог помереть на законном основании. Вчера один ни на что не жаловался, лег у мангала и скончался путем сна. Диагноз — труп». В конце рапорта вместо подписи стоял «Мухур» — фамильная печать, в овале которой было оттиснуто по-арабски и по-русски. «Дотекут дни по желанию моему». «Скажите, доктор», — даже не улыбнулся Карабанов, «можете ли вы своей властью врача засвидетельствовать идиотизм Исмаил-хана, чтобы отставить его от службы?» «Мой милый поручик», — сокрушенно вздохнул Сивицкий. «Шеф жандармов, граф Орлов, путал себя с лошадью и просил на завтрак торбу овса. И то продолжал вершить судьбы империи. Да еще какой империи!» «Что же будет?» — спросил Карабанов. «А будет то, что Исмаил хан станет полковником, а потом генералом». «Вы оптимист, доктор». «Привыкс». Покончив с делами в городе, поручик вернулся на Зангизур. Ватнин писал письмо до дому, поскрипывая перышком, как прилежный школьник. «Ну что?» — спросил Исаул. «Да ничего. Жарко вот». Карабанов прилег на кошму. Решил все эти дни перед началом рекогносцировки как можно больше спать. Однако сон не приходил. Взял поручик гитару лениво щипнул жидкие струны. «Я тебе не мешаю, Исаул?» «Так играй, играй. Под музыку-то байче и перо бежит. Ты не знаешь, как слово «откель» пишется?» «Знаю». «Как? Откуда?» «Оно, конечно», — завздыхал Ватнин. «Образованность. Нам-то и невдомёк бывает, что к чему. Значит, так и писать?» «Пиши, Исаул, не ошибешься». Карабанов отшвырнул гитару. «Дочке пишешь?» — спросил. «Дочке», — ответил сотник. «Выдрать бы ее надобно, да? Где взять-то ее? Далече». «Ох-ох-ох», — снова завздыхал Исаул. «Малые детки, малые бедки. Большие детки, большие бедки». Закончив писать, Ватнин сказал уверенно. «Девка хорошая, а постращать надо. Она у меня краля такая. Все больше в книжку глядит. Мне с нею и говорить-то трудно». «Хорошая девка будет», — повторил Исаул убежденно. Карабанов достал папиросницу. «Давай-ка, сотник, по... трон», — согласился Ватнин перекурить. Потом Исаул сказал поручику. «Ноги сходить бы вымыть. Да лень вроде». Вбежал казак. «Ваше добродие, Эван, турки или курды, сука, их разберет, скачут сюды. Сейчас баранту хотели с горы угнать, да мы отстояли». Вдоль нежно-зеленого отрога, верстах в двух от лагеря, скакали всадники. Их было немного, сотня или полторы, но они удивили Карабанова живостью и проворством своих лошадей. Вот противник разделился, распался на два крыла. Впереди скакали отборные горцы-наездники, лезгинские и чеченские князья со своими телохранителями-узденями. Изменники, удравшие к султану из России, держали при себе мул. Это было видно по их одеянию. «Ги! Ги! Ги!» — кричали казаки, заскакивая в седло, и понеслись наперерез быстрым марш-маршем. Карабанова охватил восторг. Никнут под копытом высокие травы. Ветер раздувает и относит назад полы сюртука, подбитого легким шелком. Вот фланкеры опрокинули пики, привстали в седлах, Ватнин врезался с казаками в гущу вражьи своры и уже напоил свою шашку кровью. «Назар-паша!» — кричат муллы, как бы отзывая Ватнина в сторону. Но Исаул, не отвлекаясь, перехватил на разлете фланкеров и направил казаков в обхват. «Мой!» — решил Карабанов, когда увидел, что прямо на него скачет одинокий всадник в богатом одеянии, и еще издали, улыбаясь поручику, спокойно разминает руку перед схваткой. «Эй, казак!» — позвал его князь. «Ты вот так умеешь?» Карабанов не успел опомниться, как мимо него, скользнув по лею колена, сабля врага обрубила повод. «Править лордом уже нельзя!» «А вот так умеешь?» — снова расхохотался князь. И выстрел грянул в упор, откуда-то из-под локтя врага. Пуля сплющила пуговицу и, обессилев, резанула вдоль груди, распоров сюртук поручика. «Ну что, Геур?» — спросил черкес, подъезжая ближе. «Сейчас помирать будешь?» Лорд, повинуясь инстинкту дрочливости, рванул седока прямо на вражьего всадника, грудью ударил его кобылу, и она с ржанием присела задом к земле. «Лошадь-то у тебя богатая», — заметил черкес, и две сабли скрестились. Скрестились. Карабанов встретил первый удар и сразу понял, что вот сейчас его убьют. Это дикарь, он его просто раскромсает. Клинок врага слоил и резал воздух над головой. Черкес играл своей саблей, как жонглер. Сплошная яркая дуга звенела над поручиком, и Андрей едва успевал вскинуть шашкой, как она снова отлетала далеко в сторону. Отбитая, отбитая и еще раз отбитая. Тот курт, которого он убил на Араксе, сущий ребенок перед этим противником. Тогда была лишь игра, а сейчас битва. «Ты хуже женщины!» — смеялся черкес. «Зачем дурак не бежал? Зачем дальше ехал?» Карабанов жаждал лишь мгновения передышки, чтобы оправиться от натиска врага, чтобы самому нанести ответный удар, но его шашка снова в который раз отлетала напрочь, опять отбитая, отбитая и еще раз отбитая. «Хотя бы один удар!» «Пол жизни за удар!» Но кольцо стали, сверкающее над ним, разрасталось все шире и шире, и поручик, не видя исхода, уже прощаясь с жизнью, крикнул. «Да обожди ты!» «Что?» — спросил черкес, отведя руку. «А ничего», — ответил Андрей. «Вся ярость, вся горечь поражения сошлись в клинке, и поручик послал клинок вперед. Папаха на голове врага вдруг распахнулась, словно раскрыли большую мошну, жаром и нехорошим духом швырнул Андрею прямо в лицо. Он держал в руке только эфес, клинок, разломанный и жалкий, лежал в траве. А к нему уже скакали еще трое всадников. Андрей пинками колен и ударами кулаков направил жеребца прочь. Но у красавцев всегда дурные характеры. Так же было и с лордом. Он мог перескочить пропасть, но вдруг заупрямился переходить через ручей. «Пешего не зарубят», — пронеслось в голове. И Карабанов уже вынимал ногу из стремени, чтобы благородно, по всем правилам военного этикета, сдаться в плен, когда за спиной раздался голос Егорыча. «Батюшка, погодь малость, мы здесь!» Перепрыгнув ручей, Карабанов уже не ввязывался в побоище. Видел только, что его казаки осатанели совсем. В запале схватки, беспощадны и жестоки, они на глазах Андрея, по трое на одного, тут же обтесали черкесов шашками чуть ли не до самых костей. Карабанов избил своего лорда и, поникший от стыда, вернулся в палатку. Ватнин пришел не сразу. Поставил в угол свою шашку, деловито вынул занозу из босой пятки и, крякнув, спросил в упор, словно выстрелил. «Ну, съел арбуза?» «То-то, брат-поручик, не след тебе в такую живодерню одному соваться. Хорошо, что мой вахмистр увидел тебя, да подмогу послал. А так, эх, и похоронили бы мы тебя, Елисеич, за милую душу. Холм чести видел? Вот на самой макушке и закопали бы». И Саул подумал и добавил. «Крест бы поставили». «Ну что там еще?» «Да все, кажется». «Далеко мне до Ватнина», — подумал Андрей с доброй завистью. И, подойдя к сотнику, поцеловал его в потный лоб.